Отдавай свой изумруд. «Значит, ты ко мне за этим пришла?» — спросила Любаша, прижимая руку к груди. «А зачем еще?» — усмехнулась Варя. «Не бойся, тебя никто не тронет. Нам нужен только твой самоцвет. Мы хотели добраться до него еще в раздолье, но не получилось. А потом к вам наведались эти гости с княжескими ратниками. Пришлось ехать за вами в Москву. Значит, Влас теперь зализывает раны, а тебя послал на охоту?» — с невольным презрением спросила Любаша. «Меня никто не посылал». Варя гордо вскинула голову. «Наоборот, это я надоумила Власа взять изумрудное сердце, потому что оно мне очень нравится. А Влас ради меня рисковал и был ранен. Но теперь ты рискуешь. Как же он отпустил тебя, если любит?» «Да что ты понимаешь в любви, глупая монашка?» — сквозь зубы пробормотала Варя и дернула темный платок на Любашиной голове. «Да, мы с Власом любим друг друга, и нам нравится наша привольная жизнь». «Я вижу, как Влас тебя крепко любит», — не удержалась от ответной колкости Любаша и показала на Варин синяк. «Не твоего ума дело!» — воскликнула княжна, и одной рукой, схватив Любашу за шею, другой стала сдергивать цепочку с изумрудом. Любаша закричала, пытаясь позвать на помощь, но Варя мгновенно вытащила из-за пояса нож и повертела им у Любаши перед глазами. Тут же за спиной атаманши возникли ее спутники. Увар при поддержке хвоста привычно и умело связал Любашу, перетянул ей рот платком и, усадив на скамью со спинкой, привязал еще и к скамье. Напоследок он незаметно от Вари стащил с Любашиной руки два кольца. А Варя с довольным видом надела цепочку себе на шею и ласково обратилась к пленнице. «Не бойся, невестушка, ничего тебе больше не грозит. Посидишь связанная, а утром тебя твои слуги освободят. Ну а сейчас уж прости, развязать тебя никак не можем, ты ведь поднимешь крик». Любаша переводила взгляд с Вари на хвоста, и глаза ее были расширены от ужаса. «Что смотришь, боярышня?» — усмехнулся бывший ключник. «Я же говорил твоему батюшке, что я еще поквитаюсь с ним. Вот и пришел мой срок. Дом ваш я знаю, как свои пять пальцев. Сейчас покажу друзьям, где что лежит». «Эй, ты еще здесь, в кладовке пошарь!» — раздался за спиной у Любаши грубый голос Увара. «Я вижу, там сундуки стоят». Хвост кинулся в комару и стал выгребать из сундуков ткани и одежду. Отобрав кусок дорогой парчи, принялся запихивать его в свою грязную холщовую сумку. «Нет, так не годится», — вдруг запротестовала Варя и попыталась остановить хвоста. «Мы шли сюда, чтобы взять самоцвет, а не грабить боярский дом». «Тебе, сударыня, может, только камушек был нужен, а у меня с боярином свои счеты», — веско заявил хвост. «Я запрещаю вам вредить боярину, слышите?» — слегка повысила голос Варя и снова взялась за нож. «Поливановы нам не враги. Влас не велел вам здесь воровать». «Много ты знаешь, чего атаману надо, и что он нам велел», — грубо возразил ей Увар. Разбойник сделал несколько шагов вперед, и Любаша, сидевшая лицом к комаре, теперь увидела его спину. «Слушай, Уварушка, попридержи атаманшу, а то она не даст нам поживиться», — раздался визгливый голос хвоста. Увар сделал быстрое движение, и нож выпал у Вари из рук. Затем он резко отстранил ее от хвоста, который тут же проворно шмыгнул к входу с набитой сумкой. «Посиди в чулане, пока мы нагрузим телегу боярским добром», — заявил Увар и, бесцеремонно втолкнув Варю в комару, закрыл дверь табуретом. «А после мы тебя отсюда вызволим, небось не оставим. Ты ведь атаману нужна, да и камень при тебе». Увар вслед за хвостом кинулся к выходу и не заметил, что полой своей рваной япончи задел подсвечник, стоявший у дверей комары. Любаша, лишенная возможности говорить и двигаться, с ужасом наблюдала, как огонь, лизнув подстилку, тут же перекинулся на тонкую деревянную дверь комары, пополз на деревянную же перегородку. В Москве, почти сплошь построенной из дерева, пожары были столь частым бедствием, что горожане редко оставляли на ночь огонь. Любаша тут же вспомнила, как чуть не загорелась ее брачная постель, и свахи говорили, что это плохая примета. Неужели вот сейчас примета избудется? У девушки волосы зашевелились на голове. Разбойники покинули комнату,